Воронихина на похоронах Саватеева не было. Говорили, что его срочно вызвали в обком. Вернулся он только на следующий день, вечером. Отпустил шофера, сам сел за руль и поехал на кладбище. Уже наползали сумерки, но Воронихин поставил машину подальше от входа, под сосной. Ему не хотелось, чтобы его кто-нибудь видел здесь, на кладбище. Пешком дошел до могилы. Она была завалена венками, еловыми и сосновыми ветками. Все было темным, сумрачным. «Паша!» «Чуть слышно?» — позвал Воронихин, когда остановился возле холмика. «Паша! Друг!» Ответа не было. Только в памяти звучали слова, сказанные во время последней встречи. «Не позволяю. Пусть другой кто-нибудь». «Да, речь над гробом», — говорил другой. А у Воронихина не хватило духу даже прийти на похороны. Он специально уехал. Его никуда не вызывали. «Паша, друг!» Внезапная смерть Саватеева, словно конец твердой, рывком выпрямившейся пружины, ударила по Воронихину. Безжалостно, наотмашь. Еще недавно он с нетерпением ждал тех дней, когда избавится от неуемного Пал Палыча и облегченно вздохнет. На донышке его души, не отпуская, ютился постоянный страх перед бывшим другом. Страх, смешанный с уважением и даже с завистью. Дни эти настали, но облегчения они не принесли. Воронихин не мог избавиться от преследующего его чувства, странного и живучего. Стоит за спиной Пыл Пылыч и, прищурившись, смотрит ему в затылок. Смотрит внимательно, не отводя взгляда, и ждет. Чего ждет? Может быть, окончание их давнишнего спора? Воронихин пытался зажать себя в кулак, избавиться от ненужных чувств, чтобы дальше делать свое обычное дело – руководить районом. Не получилось. Арест и разоблачение Козырина, бюро, на котором пришлось уступить Рубанову, все это не отпускало. Жила, болела. Каждое событие, как ступенька высокой лестницы, по которой он скатывался на глазах у всех. Вниз, вниз. Воронихин прямо-таки физически ощущал, как катится и больно бьется об острые углы ступенек. Последние события вывернули его наизнанку. Больше ему не увидеть искренних, светлых взглядов на полях и на лесорубных делянках. Он точно знал, не увидеть. Будут взгляды вежливые, холодные, равнодушные, предназначенные обыкновенному чиновнику. Воронихин потерял завоеванный горбом авторитет, которым всегда гордился. А завоевывать его снова не оставалось ни сил, ни времени. По делу Авдотьина началось следствие. Воронихин еще не отошел от этого известия, а его уже поджидало другое. Из обкома ехала комиссия. Вечером ему позвонил хороший знакомый, который всегда предупреждал о таких делах, и тревожным голосом сообщил, что предвидятся перемены, что на него, Воронихина, катится большая бочка, и усерднее всех толкает эту бочку Рубанов. Поступи такая информация несколько месяцев назад, Воронихин немедленно использовал бы ее в деле. И еще неизвестно, чем бы все кончилось. Но сейчас он, как ни старался, не находил в себе сил что-то предпринять. Душевный стержень, всегда помогавший ему в любых трудных случаях, треснул. И не отдельные люди его ломали, ломала сама жизнь. И это был конец. Даже если минует беда, и он останется целым и невредимым, все равно конец.